На совещании присутствовали все офицеры, принимавшие участие в этапировании арестованных. От чехословаков были трое – подпоручик Богумил Борецкий, капрал Кнаппа, комендант тюрьмы, и поручик Овжик, эмиссар главнокомандующего Гайды. До начала заседания прото в сопровождении начальника тюрьмы Фейфера и двух его помощников обошел весь обширный двор с этапными бараками. Побывал в бане, в кочегарке. Он тут знал все закоулки с давнишних лет, когда еще в 90-х годах, будучи ссыльным, служил доктором тюремной больницы. Министр заглянул даже в калорифер. Свет электрических лампочек, черных от копоти, едва освещал каменные закутки. — Что здесь? — крикнул он. — Дайте фонарь! Под брезентом грудилась бесформенная гора. Он узнал брезент, тот самый, которым покрывали трупы усопших еще тогда, 20 лет назад. Министр откинул брезент и отстранился. Перед ним лежали изуродованные, окровавленные трупы. «Сколько их тут?» «Семеро. 5 мужчин и 2 женщины», — глухо ответил Фейфер. «Фамилии известны?» «Не установлены», — еще глуше ответил Фейфер. «Не могли установить или не хотели?» «Не было возможности, господин министр, если бы вы видели, что тут творилось». Я и представить себе такое не мог. Офицеры устроили кровавый шабаш, и офицеры, и солдаты, и чехи. Чехи не трогали арестованных. Да тюрьмы не трогали, а здесь, помилуй бог, что они творили. О, Господи! — шумно вздохнул министр и примолк. Он и сам не знал, что же ему предпринять. Арестовать виновных? А кого именно? Чехов? Не в его правах? Офицеров, ответственных на этапировании? А казаки? Казаки, о Господи! До чего же мы докатимся? В этот момент гул в тюрьме усилился, будто к перезвону малых колоколов присоединился набатный рев большого колокола. Министр погнулся, втянул голову в плечи и вышел из преисподней во двор. Остановился, хватая ртом свежий утренний воздух. Никогда не жаловался на сердце, а тут притиснуло. Глаза навязчиво лезли окровавленные, изрубленные шашками трупы. «О, Господи!» — взмолился он еще раз. «Да чего же мы докатимся?» Снова и снова спрашивал себя и ничего не мог ответить. Свою речь на совещании Прутов начал с истории Рима. «Знают ли, господа офицеры, почему развалилась могущественная Римская империя?» «Тирания, террор погубили империю, господа. Я должен сказать вам, всякое насилие, жестокость, какими бы они благими намерениями не маскировались, в конечном итоге приведут к гибели тех, кто развязал жестокость и тиранию. Ибо, господа, тирания сама себе вьет веревку, в петле которой испустит дух. Рано или поздно, но так должно произойти. Угарный смрад тирании разлагает людей, кастрирует их, здоровых превращает в безнадежных шизофреников, в пьяниц, тупиц, и тогда сама нация скатывается к самоуничтожению. Да-с. Дальчевский наклонился к уху Ляпунова, шепнул. Да он без 3 минут большевик. Не большевик, а классная дама с бородкой. С большевиками он собирается воевать аспиринными порошками, ответил Ляпунов. «С меня довольно», — проворчал Дальчевский и поднялся. «Прошу прощения, господин министр. Вам не кажется, что вы злоупотребляете нашим долготерпением? Господа офицеры устали». Министр захлебнулся на фразе про события в Нижнем Новгороде, где будто бы тройка большевиков без суда и следствия расстреляла девиц и офицеров. «До совпадения мы еще доберемся», — продолжал Дальчевский. «А вот до империи Рима далеконько. Свежо предание, а верится с трудом. От обжорства патрициев или от беспробудного сна погибла Римская империя. Нас это мало интересует. На шее у нас большевики, и мы с них шкуру красную снимем. Про тиранию и жестокость, о чем вы так красноречиво говорили, позвольте возразить. Всякая власть — тирания и жестокость, и удержится только та власть, господин министр, у которой будут железные кулаки и жернова в желудке, чтобы прикончить и перемолоть таких несъедобных субъектов, как большевики. Да-с. А то, что нация тупеет и глупеет, ерунда, извините. Мы не собираемся лепить из людей богов. Им нечего делать на нашей земле. На наш век хватит чертей и тупиц, а для них нужна крепкая власть. Не надо тратить много слов, когда тюрьма гудит. Тюрьма и в самом деле продолжала гудеть, и даже стекла в окнах позванивали. Позвольте спросить, господин министр, что вы прикажете предпринять, если бунтовщики из камер вырвутся в коридоры, сомнут стрелков и схватят нас тепленькими? Будете ли вы их утешать речами или прикажете нашим солдатам стрелять? Министр затравленно уставился на Дальчевского, тяжело вздохнул и сел. Уголовники. Но и поглядывал то на одного, то на другого офицера, складывал себе на уме. Вот уж банда так банда дорвалась до власти. В 10:00 утра казаки забили площадь, тюрьма притихла. Прокурору Лаппо в этот день пришлось открыть новое уголовное дело за номером 1255 об убийстве Марковского, Печерского, Лебедевой. О трупах в калориферах ни звука. Состоялось еще одно секретное совещание министра Прутова с Лепуновым, Коротковским, Мезиным и Троицким, на котором вынесли решение Исаула Потылицына с его помощником Подхорунжим Коростылевым и со всеми казаками, принимавшими участие в этапировании, срочно отправить из Красноярска в Минусинск, где Потылицын возглавит Минусинский военный гарнизон. Щуку бросили в реку, чтоб жирок нагуливало. Лапо долго думал, прохаживаясь по кабинету и косо поглядывая на Дуню. «Вам известно, что за господа?» Юзеф Стромский и его сестра. Дуня знает их как хороших, отзывчивых людей, самые порядочные. Порядочные? Любопытно. Если большевики для вас порядочные, то позвольте спросить, почему же вы с женским батальоном шли свергать их в Петрограде? Дуня спохватилась. А разве они большевики? Отъявленные. Из подпольного комитета. Вернул для острастки Лаппо. «И вы, надо думать, бывали на заседаниях комитета? Боженька, да что вы!» По заданию комитета большевиков Стромский и его сестра должны были организовать побег Марковского, Печерского и Лебедевой. Безбожно врал Лаппо. «Нам это известно». На площади возникла опасность побега, и конвой вынужден был принять крайние меры. А вот вы сейчас выступаете в защиту большевиков. Я со своей стороны обязан открыть на вас уголовное дело, как на соучастницу задуманного преступления. Я ни в чем не виновата, — моментом открестилась Дуня. Но вас захватили со Стромскими. Боженька, я ничего такого не знала, мы хотели только посмотреть. Не знали? Так почему же вы даете компрометирующие показания на господ офицеров, называете их фамилии, порочите патриотов Отечества? У Дуни лицо вспотело. Нет, нет. Смешалась она и вдруг призналась. Я однако, обозналась. Ну вот видите, у Лапо голос чуточку оттаял. Как будто все идет хорошо. Надо эту особу выпутать из столь неприятного дела, чтобы не было лишнего свидетеля, как о том предупредил его полковник Дальчевский. Приструнив незадачливую свидетельницу, Лапо составил коротенький протокол, в котором Евдокия Елизаровна дала показания на Юзефа Стромского и его сестру, как они де обзывали всячески казаков и офицеров, рвались с балкона, чтобы выхватить Евгению Стромскую, да побоялись усиленного конвоя, и потом утащили Дуню с собой к тюрьме. А к чему и зачем, она не знает. Про казненных в Каче возле мельницы и про Боровикова у тюремной стены Лапо ничего не записал. «Для вас это будет лучше». Дуня притихла. «Надо помалкивать». «Должен предупредить», — стращал Лапо. «Никому ни слова, что вы видели и слышали. Никого не называйте, ни единой фамилии. Да-да». Никаких откровений. Подпольный комитет большевиков действует. Не забывайте, уши у них длинные. Везде слышат и ловят простаков. При моем содействии, если вы будете держать себя благоразумно, банк выдаст вам сданное вами золото, и вас введут в права наследницы капитала в отца. Но при одном условии, с поручиком Ухо-Сдвиговым, вы немедленно уедете в Минусинск.